Мне, признаться, жаль было моих вьющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку. Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета. Нет-нет, сиди, Левушка, я сейчас обобью твою голову челмой. Я остался сидеть. Брат развернул челму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал. Беспощадно стал скручивать ее жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо замотал всю мою голову. Голова готова. Теперь ноги. Надевай эти длинные чулки и туфли, сказал он, достав мне из картона в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли. Я все это надел и встал на ноги, но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку. «Теперь ты именно тот, немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить», — засмеялся брат. Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко. Жидкость, которой было смазано мое лицо, вначале такая приятная, сейчас отвратительно стягивала кожу. Ноге было неудобно, и вдобавок ко всему я еще, оказывается, немой и глухой. Со свойственным мне нетерпением я хотел раскричаться, не заявить, что никуда не пойду, и уже приготовился сорвать бороду и челму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али-старшего. Два агатовых глаза положительно парализовали меня. Челма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чем говорил он с братом. На нем был надет почти черный, так густ был синий цвет, халат, а под ним сверкал другой, яркий малиновый, плотно прилегавший к телу. На голове белая челма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распущенным хвостом. Приветливо и ласково улыбаясь, он подошел ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал ее, и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты, и на этот раз не сонной лени, а какой-то радости. Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал: «Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены, и рана будет кровоточить». Увлекшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная высокая фигура. Я даже не сразу понял, что в подаренном мною сегодня фиолетовом халате именно брат и стоит возле Али. Я видел стройного, восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой челме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Высок был мой брат, но рядом с высоченным Али он казался среднего роста. «Посмотри на себя в зеркало, Левушка, я уверен, что себя ты не узнаешь еще определеннее». Со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив мое полное недоумение. Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромая, в своей неудобной левой туфле. «Вы отличный артист», — едва улыбнувшись, сказал Али, но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался. Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть что не черного, хромающего старика. Я оглянулся, и вдруг услышал такой взрыв веселого раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их еще усилился. Между тем я случайно еще раз взглянул в зеркало и снова увидел в нем смуглого араба-старика. С трудом я осознал, что этот черный — я. Я поднес руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата: «Почему же я такой черный? Как это могло случиться?» На мой вопрос он мне ответил: «Это, Левушка, жидкость сделала свое дело. Но не тревожься, завтра же ты будешь снова бел, еще белее, чем всегда. Другая, такая же приятная жидкость смоет всю черноту с твоего лица. А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы «Немы и глухи», — сказал, смеясь Али. С этими словами он поправил на мне челму, нахлобучив ее, так что теперь уж я и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок. Он кивнул мне, и мы вышли на улицу.